перекресток вокзалов, пытающий скукой запах пота, колбас и сырых чемоданов. И поспешный забег за последней покупкой замыкается звоном буфетных стаканов. Я опять на вокзале с потертым билетом. Я уже позабыл номер поезда, дату. Да и стоит ли мыка вспомнить об этом? Да и стоит ли думать, зачем и куда ты? Говорят, что дорога спасает от боли. Врут. Дорога ни черта не значит, если эта дорога все время с тобой, и сколько долго не едешь, а путь только начат. И отчаянный скрежет заржавленной сцепки бередит кочевую бессонную душу. На глаза наплывают усталые веки. Я опять обречен эту музыку слушать. Нет, порву на клочки проездные билеты. Никуда не поеду, сбегу, опоздаю. Замигало табло отравляющим светом. Я стою на платформе у самого края.